Как вам, вероятно, известно, Соболев – предводитель воинственной славянской партии, и его приход к власти неминуемо привел бы к войне с Германией и Австро-Венгрией. Государственный человек остановился и стал смотреть на невозмутимого слушателя. Поэтому вам нечего опасаться за свою жизнь. Вы имеете дело не с преступниками, а с высшей властью Великой Империи. Вам предлагается роль не убийцы, а палача. Мое объяснение вас удовлетворило? Допустим. Ахимас положил руки на стол. Стрельбы, кажется, не предвиделось. Но в чем, собственно, сложность дела? Почему генерала нельзя просто отравить или на худой конец застрелить? А, стало быть, вы согласны. Месье Н.Н. удовлетворенно кивнул и опустился на стул. Теперь я объясню, зачем нам понадобился такой авторитетный специалист. Начнем с того, что добраться до Соболева очень непросто. Он днем и ночью окружен адъютантами и ординарцами, которые ему фанатично преданы. Да и нельзя его просто убить. Вся Россия встанет на дыбы. Он должен умереть естественным образом, безо всяких двусмысленностей и подозрений. Но и этого мало. Устранить злоумышленника при помощи яда мы смогли бы и сами. Однако заговор зашел слишком далеко. Даже смерть предводителя может не остановить заговорщиков. Они доведут свое дело до конца, считая, что действуют, выполняя заветы Соболева. Вероятнее всего, без вождя у них ничего не выйдет. Но Россия погрузится в кровавый хаос, и верховная власть будет окончательно скомпрометирована. По сравнению с господами соболевцами, декабристы покажутся шалунишками. И сейчас я поставлю перед вами задачу во всей ее головоломной полноте. Он энергично подытожил, рубя темноту взмахами белой перчатки. Соболева нужно уничтожить так, чтобы для широкой публики его смерть выглядела естественной и не вызывала возмущения. Мы устроим ему пышные похороны, поставим памятник и даже назовем в его честь какой-нибудь корабль. Нельзя лишить Россию единственного национального героя. Однако в то же время Соболев должен умереть таким образом, чтобы его сообщники были деморализованы и лишились своего знамени. Оставшись героем в глазах толпы, он должен утратить этот ореол среди заговорщиков. Так что, сами видите, новичку такую задачу не выполнить. Скажите, выполнима ли она вообще? Впервые в голосе говорившего зазвучало нечто похожее на неуверенность. Ахимас спросил, как и когда я получу остаток суммы. Месье Н.Н. облегченно вздохнул. Когда Соболев выйдет в Москву, у него будет при себе весь денежный фонд заговора, около 1 000 000 рублей. Подготовка переворота требует немалых расходов. Убив Соболева, вы заберете деньги себе. Надеюсь, с этой задачей вы справитесь без труда. Сегодня по русскому стилю 21 июня. Вы говорите, переворот назначен на начало июля. Когда Соболев выезжает в Москву? Завтра. Самое позднее — послезавтра. И пробудет там до 27-го. Потом заедет к себе в Рязанское имение и оттуда сразу в Петербург. Нам известно, что встречи с генералами у него назначены на 25-е, 26-е и 27-е. Из Петербурга в Москву для этого специально приедут, впрочем, не буду называть лишних имен. Без Соболева эти люди не опасны. Со временем мы тихо, без огласки, отправим их в отставку. Но все же лучше, чтобы Соболев с ними встретиться не успел. Мы не хотим, чтобы заслуженные генералы запятнали себя государственной изменой. В ваших обстоятельствах подобные нежности непозволительны, — не удержался от резкости Ахимас. Задача и без дополнительного ужесточения сроков была непростой. Вы хотите, чтобы я сделал дело до 25 июня. То есть даете мне всего 3 дня. Маловато. Постараюсь, но не обещаю. В тот же день Ахимас, расплатившись, отпустил помощников. В их услугах он больше не нуждался. Сам же ночным поездом выехал в Москву.